Вскоре Фредерик и Мария стали женихом и невестой, однако сословная спесь Вадзинских помешала этому браку. Ближайшие годы стали для Шопена временем плодотворной творческой работы, смелых и дерзновенных исканий. В союзе с писательницей Жорж Санд он обрел личное счастье, по которому столько лет тосковало его сердце. Зимой и ранней весной Шопен и Жорж Санд живут в Париже. Шопен снова дает уроки, однако на великосветских приемах бывает теперь редко. Распорядок жизни в доме Жорж Санд подчинен труду. Почти каждый год писательница выпускает новый роман. При этом 5-6 часов ежедневно она тратит на занятия со своими детьми, а Шопен в это время занимается с учениками. Вечера любящая пара проводит в концертных залах, театрах, в общении с друзьями, среди которых много замечательных людей. Великие поэты Мицкевич и Гейне, романист Бальзак, композитор и пианист виртуоз Лист. Как приветливый радушный хозяин, Шопен почует друзей, тонких ценителей всего прекрасного, своими новыми дивными мазурками, блестящими полонезами и поэтичными ноктюрнами. Лето и часть осени Шопен и Жорж Санд проводят в Нуане, родовом поместье писательницы. Здесь Шопену никто не мешает творить, и звуки его фортепиано далеко разносятся по парку, смешиваясь с пением соловьев. Многомесячный отдых на чистом деревенском воздухе заметно восстанавливает здоровье Шопена. Его близким другом в это время становится художник Эжен де Лакруа, картины которого поражают смелостью романтических красок и дышат жизненной правдой. Де Лакруа очень любил музыку, в особенности произведения Моцарта. Импровизации Шопена доставляют ему не меньшую радость. Летом 1839 года Шопен трудился над созданием потрясающей фортепианной сонаты с похоронным маршем в третьей части. Скорбные лирические переживания слились здесь с думами о страданиях родной земли. Вот как писал об этом Лист. «Поистине нельзя найти другие звуки, чтобы выразить, как оплакиваются великие потери. Возникает чувство, что не смерть одного героя оплакивается здесь, а гибель целого поколения». Послушайте этот известнейший похоронный марш.